культура извинений. Имам Али сказал: «Примите оправдание людей, вы будете наслаждаться их братством, и встретите их с людьми, их ненависть исчезнет». Извинение – это высоконравственное поведение, которое отражает тот позитивный настрой, которым наслаждается апологет или помиловавший. Извинение – это объявление о начале новой страницы, в которой преобладает дух любви и терпимости, и о преодолении прошлого со всеми его негативами. Извинение – сладкий парфюм, превращающий самый глупый момент в прекрасный подарок. Извинение – это здоровье культура, которая указывает не на слабую личность, а на сильную личность, которая смогла победить все навязчивые идеи зла, ненависти и обид и заменить их чувствами любви к другим. Ценить их чувства и двигаться с ними. Их из мира печали и депрессии в мир радости и счастья. Да, это культура извинений, и для этого нужно искусство мастерства. Что такое извинение? Приносим свои извинения, выражение предрасположенности к дефолту, ошибке, задержке или недопониманию, преднамеренному или непреднамеренному. Благородный и щедрый поступок, дающий надежду на обновление и укрепление отношений, обязательство, потому что оно побуждает нас работать над улучшением отношений и саморазвитием. Ключ к терпимости и главная дверь любви и мира, поскольку он сохраняет человеческое достоинство. Короче говоря, это навык социального общения, состоящий из трех основных пунктов. Во-первых, сожалеть о том, что с вами случилось. Во-вторых, взять на себя ответственность. Третье, у вас есть желание исправить ситуацию. Причины не извиняться, воспринимать извинения как слабость или поведение, которая приводит только к растрате и унижению достоинства. Незнание достоинства извинений и того, что это одна из самых благородных норм морали. Безразличие виноватого. Думаю, извинения не нужны. Попадание под влияние чужих привычек и окружающей среды из-за того, что вы пренебрегаете извинениями. Страх позора, выговора, насмешек или возможного наказания других. Множество ошибок и их повторение заставляет к ним привыкать, а не извиняться за них. Не чувствуя состояния другой стороны, которая допустила ошибку против него, и он не извинился перед ним. Преимущество извинений. Это помогает нам преодолеть презрение к себе и угрызение совести. Восстанавливает уважение к тем, кого мы обидели, и избавляет их от гнева. Открывает дверь общения, которую мы закрыли. Он лечит раны и разбитые сердца. Извинение – это искусство, которое имеет свои истоки и правила, наиболее важными из которых являются: элемент времени и его удачный выбор – это первый шаг в мысли об извинениях. Как сказал имам Али, необходимо выбрать подходящее время, чтобы извиниться перед теми, кого мы обидели. Все зависит от времени. Тщательно обдумайте вопрос извинения, постарайтесь определить его стиль, прежде чем предлагать его. Глубокое мышление уступает место рациональному и приемлемому представлению. Имам Али сказал: «Если вы обдумаете все свои действия, ваши последствия улучшатся». Тщательно определите предмет спора. Особенно если извинение пришло через некоторое время, постарайтесь не уклониться от него. Забыв, используйте эвфемизмы и спонтанные знаки, которые выражают ваши искренние чувства в своих извинениях. Мы не должны извиняться перед человеком, которого мы обидели, перед другими, чтобы не задеть его чувства. Примите оправдание. Религиозные учения и заповеди призывают принять апологета. Прощать его и игнорировать его ошибки и даже побуждать искать ему оправдание, если у него нет оправдания. Командир верных говорит: «Примите оправдание своего брата, и, если у него нет оправдания, ищите ему оправдание, будьте простительны, не обращайте внимания на эти ссоры, живите счастливо с другими». Цитируется из Muslim Cultural Network. Профессор Ради Мансур Аль-Асиф. Настройка звука. Исламская библиотека Имамит.